Глава 16. Укол иглой. Неожиданно. Слабая боль. Значит, сильная уходит. Тул лежал тихо, пока игла входила в мышцу. Отслеживал уровень жидкости, когда она стала теплом разливаться изнутри. 1 кубический сантиметр, 3, 5, 10, 20. Много. Антибиотик, судя по тому, как жадно поглотило его тело, отвергающее токсины. Игла вышла наружу. «Хорошо, теперь проверь повязки». Мужской голос. Взрослый человек. Странно для затонувших городов, где война пожирает юных, не достигших еще зрелости. И, кажется, доктор. Еще одна странность. Тул не мог припомнить, когда в последний раз видел квалифицированного врача. «Они достаточно чистые». Женский голос. Запах крови и фертильности. Подросток, человек, женщина. Мужской голос раздраженно ответил. «Именно для этого мы их и кипятили». Нежные руки коснулись груди Тула. Сняли гниющие повязки, отходящие от кожи с влажным хлюпаньем. Запах инфекции и железа, крови и гниения. И снова мужской голос, ровный, командный. Все же звучит в нем какое-то осуждение или даже отвращение. «Так, хорошо. Выбери личинок. Они не должны превратиться в мух». Тул прислушивался, позволяя им работать. Никаких других шагов рядом. Никто не возится, даже не дышит. Их всего двое. И они достаточно близко, чтобы прихлопнуть их на месте. Тул расслабился. Преимущество было на его стороне. Глупые слабые людишки не представляют, на что наткнулись. «Если он выздоравливает, — спросила девочка, — то почему не просыпается?» «Он может никогда не проснуться, Маля. Я знаю, ты надеялась использовать монстра в своих целях, но это только фантазии. Учитывая количество и характер ран, удивительно, что лекарства вообще подействовали. Раны смертельные». Раны, точно. Их было как-то невероятно много. Но теперь он выздоравливает и скоро станет собой окончательно. Скоро он сможет охотиться, делать то, для чего создан. Руки сменили повязку на его ребрах и занялись повязкой на порванном плече. Пальцы осторожно коснулись места, куда аллигатор вонзил зубы. «Она зарастает», — удивилась девочка. Мужчина наклонился, от его дыхания пахло табаком. «Не путай получеловека с человеком. Это демон, созданный для войны. Его кровь сворачивается очень быстро, а клетки восстанавливаются со скоростью растущего кудзу. Если ты ткнешь такое создание ножом, рана закроется за пару минут. На сильные повреждения требуется пара дней. Точно так же на порванные связки, сломанные кости. Ему ничего не страшно». Мужчина отошел. «И на создание таких монстров мы тратим все свои знания в области медицины». Тул почти слышал, как мужчина трясет головой. «А вам какая разница?» — спросила девочка. «Просто я старый дурак, который воображает, что наука может заняться исцелением, а не войной. Например, можно было бы спасти твою руку, а не создавать еще более совершенного убийцу. Подумай об этом. Представь, у всех жителей затонувших городов есть руки и ноги, им не надо бояться солдат с мачете. А вместо этого мы создаем чудовищ и воюем». Девочка затихла. По ее дыханию Тул не мог понять, согласна ли она с мужчиной, возражает или просто задумалась. Наконец она спросила. «Он проснется?» «Он жив и поправляется», — ответил мужчина. «Он проснется. Ну, или не проснется. Радуйся, что он выздоравливает быстрее любого человека в этом мире». «Быстрее, чем ты думаешь, человечек». Даже за время разговора мужчины и девочки некоторые способности вернулись к Тулу. Мир раскрывался вокруг него, как цветок, широко раскидывая лепестки. Обоняние, осязание, вкус, слух. Мир начал проявляться в его мозгу. Солёный запах и мерный шум воды. Это шепчет океан, запускающий солёные пальцы в болото. Водомерки скользят по поверхности. Солнце ласкает кожу. Шуршит кудзу. Шелестят на ветру берёзовые листья. Кричат птицы, вороны, сороки, сойки и кокоду. Где-то вдалеке скулит кой-волк и визжит свинья. Информации становилось всё больше и больше. В 20 метрах от него пробирается между тростниками питон. Совсем маленький, не больше 2 метров. Над головой белка скребёт когтями ствол дерева. Судя по запаху, свисающим корням и листве, это баньян. Операция выстраивалась в голове. Пробелы в шелесте листвы говорили, что в джунглях протоптаны тропы. По запаху воды он определил форму стоячих болот. Он догадывался, куда ведут тропинки в кудзу, по запаху кай-волка и оленя. Входы и выходы. Самые вероятные места нападения противника, если он окажется окружён. Лучшие пути отхода, если придётся отступать. Он видел перед собой карту боя. При необходимости он сможет сражаться вслепую. Ветерок пошевелил свисающие ветви баньяна и принёс запах дыма. Тул дёрнул носом. Готовят мясо. Змею, крысу, козу. Значит, очагов больше одного. Значит, недалеко от деревни, в которой живёт несколько семей. Мужчина и девочка подняли ещё одну повязку. Запах гниющей плоти был невыносим. Тулу хотелось залезать раны, покрыть их целебной слюной. Запах заставлял его искать членов стаи. Их языки успокоили бы боль. Зашуршали листья. Кто-то шёл через лес. Тул прислушался, пытаясь понять, друг это или враг. Тихое, скрытное шлёпанье сандалий. Ещё один житель джунглей, меньше девочки. Ближе, ближе. Крадётся. Не пахнет металлом, порохом, ружейным маслом и кислотой. Нет, не крадётся. Просто осторожничает. «Везде вокруг солдатики», — сказал пришелец, подойдя ближе. «Я замаскировал тропинки лианами и колючками, так что видимых проходов сюда не осталось. Но рано или поздно солдатики наткнутся на нас, и тогда нам конец. Как, по-твоему, долго нам тут ещё торчать?» «Мальчик». Что-то знакомое в голосе и запахе. Тул попытался вспомнить, но лихорадка и кошмары туманили память. Что же такое он помнит о мальчике? Что говорит его запах? «Сколько солдатиков?» — спросила девочка. 40, 50 или больше. Мальчик сделал паузу. «Они называют себя взводом, но их гораздо больше, чем во взводе армии Бога». Девочка фыркнула. «Ага. Мой старик всё время говорил, что они ничего не знают об организации войск. Ты видел лейтенанта?» «Да. Солдатики, на которых ты натравила кой-волков, с ума сходят. Когда я был там, они прижали Тула к стене и задавали ему вопросы. Даже тётка Селима насела на меня. Куда вы делись? Да что я знаю? Кажется, она хотела меня им сдать». «Уроды!» «Хватит, Маля», — сказал доктор. «За твои действия расплачиваются другие. Прямо сейчас невинные люди платят за твою безрассудность. Это ты разворошила осиное гнездо, а жалят всех, кроме тебя». «Вы забыли, что я вас спасла», — зло ответила девочка. Мужчина ничего не сказал, но Тул чувствовал запах напряжения между ними. Заговорил мальчик. «Я сказал всем, что не видал ни тебя, ни доктора, что ты, наверное, сбежала, поскольку ты ошмёток и ничего не знаешь о верности. Но они и так меня еле отпустили. С этими кой-волками там такая буча поднялась». Он помолчал. «Солдатики и Собакорылова тоже ищут. Они не говорят этого прямо, но спрашивают у всех, не было ли в лесу трупов крупных зверей, свиней, пантер, кой-волков. Думаю, они бы очень заинтересовались, если бы узнали о мёртвом гигантском аллигаторе». Ещё бы. Всё возвращалось. Тул вспомнил запах мальчика и запах девочки. Всё сходилось воедино. Девчонка-ошмёток, мальчик по имени Мышь и врач с лекарствами. Выходит, юнцы не соврали. У них в самом деле есть лекарство и квалифицированный врач. Теперь понятно, почему поблизости воняет разлагающаяся ящерица. Еще один кусочек мозаики встал на место. Последний враг Тула. Огромная рептилия, мертвая и раздувшаяся. Мертвая уже 6 дней, судя по запаху и яростному жужжанию мух. Он был мертв, а Тул жив. Поразительно. «Ну и? Долго нам еще тут торчать?» — спросил мышь. Последовала неловкая пауза. «Не смотри на меня, Маля», — сказал мужчина. «Ты сама выбрала этот путь. Никто не спасет тебя от твоих поступков». «Наверное, еще пару дней», — наконец сказала Маля. Мальчик зашипел сквозь зубы. «Не уверен, что мы продержимся столько. Нам нужно еще время. Он должен скоро очнуться». Вмешался разъяренный доктор. «Маля, мы не знаем, очнется ли он вообще. Мы ж заслужил, чтобы ты говорила с ним честно». «Я думала, вы не скажете этого». «Будь реалистом. Даже такие чудовища умирают. Они очень сильны, но не бессмертны. Даже если его тело исцелится, то разум мог сгореть в лихорадке. Ты же не знаешь, сколько травм он получил на самом деле. Вовлекать мыша в свои дела нечестно. Может, тебе пора выбрать другой путь, в котором не будет войны и убийств?» «Нет», — возразила Маля. «У меня уже есть план. Если мы будем прятаться, то сможем добраться до самого приморского Бостона». «Ты говоришь о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия», — сказал доктор. «Потому что даже если получеловек сможет сражаться, тебе придется пройти сотни миль, где царят вожди и их армии. А потом тебе придется миновать границу. Никому в Манхэттенском Орлеане и приморском Бостоне не нужно, чтобы война хлынула на север. Их границы защищает далеко не один получеловек. Если ты думаешь, что Объединенный фронт или армия Бога опасны, то ты понятия не имеешь, на что способна настоящая, хорошо вооруженная армия». «То есть нам остается просто бегать, пока солдатики собираются отрезать нам головы? Молиться Норнам и Господу, пока они ищут нас?» — девочка говорила зло. «Если что-то и поможет нам выбраться отсюда, то это получеловек. Не знаю, как вы, но я иду, как только он придет в себя. Мне надоело бегать и прятаться. Этот монстр — мой билет отсюда». Осознав, что творится вокруг, Тул с трудом сдержал рык. Запахи и звуки рассказали ему о ландшафте, а теперь он понял и настроение людей. Девка хотела посадить монстра на цепь, превратить в верного бойцового пса. Что же, она хочет сделать то, что не удалось генералу Короа.